Глава 37. «Говорил же я тебе, он сильный мальчик, он выдержит». Непререкаемый голос мамы. Я открыл глаза. Тот же отцовский кабинет, плотно зашторенные окна, глухая ночь за ними. Тьма течет, словно вода. Стучится в стекла, скребется бесплотными руками, и каждый звук сейчас словно гром. Надо мной склонились родители. Все-таки родители. Ведь отец дал свое семя, а мама вынашивала меня. Как они сумели все это сделать? Как? Отчего-то в тот момент мне казалось это необычайно, невероятно важным. «Как?» – прохрипел я. «Как у суррогатной матери», – сухо ответила мама. «Не говори глупостей. Генетически ты наш сын, и это покажет любая экспертиза. А что мы нашли способ дать тебе неуязвимость против тучи? Так это наше с папой маленькое ноу-хау, которое Дариане Дарк знать совершенно не обязательно. Ты не какой-нибудь мутант, в бою у тебя не отрастут щупальца. Туча просто принимает тебя за своего, а мы... А мы растили тебя как сына. Тебе самому виднее, была ли какая-то разница между тобой и остальными. И они тоже? Нет. Еще суши, сказала мать. Они обыкновенные, ты... Ты ведь не только наш сын, но и надежда. Мы рискнули и оказались правы. Если хочешь, можешь ненавидеть нас. Да, мы решали все за тебя, никто не посоветовался с тобой. Никто не спросил твоего мнения. Потому что мы знали, что подобные Дарк не остановятся. И решили выковать свое оружие. Мы надеемся, надеялись. Вырастили тебя настоящим человеком, русским человеком. Они смотрели на меня, мама, с совершенно не женской беспощадностью, какую я никогда бы в ней не заподозрил. Отец же, напротив, с болью и жалостью. Похоже, он с трудом удерживал слезы. Нас тоже никто не спрашивал, хотим ли мы воевать с империей. Меня никто не спрашивал, а хочу ли я принять свою собственную утробу. Кусок какой-то чужой протоплазмы. Она с трудом уже сдерживалась. Но так было нужно для нашего дела. И нам оставалось только сделать это. И потом жить. Каждый день, год за годом, смотреть в твои глаза. Глаза умного, замечательного мальчишки. Мне все соседки завидовали. И думать, на что же я его обрекла. Поэтому вставай, Рус. Вставай, вставай, нечего валяться и лить горькие слезы о жалости к самому себе. Пожалей лучше тех, кто погиб под тучей, кого Дарк живьем скормила своим монстром, или кого раздавили имперские танки, когда штурмовали Утрехт. Вставай, сын, нам надо еще о многом поговорить. И мне на миг показалось, что я вижу перед собой вторую Дариану Дарк. Я поднялся, тупо уставился на собственную руку, словно ожидая, что она немедля превратится в усеянными присосками слизистый отросток, как у тех детей на ЗТ-5. А что, если они тоже были, так сказать, экспериментом? Вдруг обожгла мысль. Чьей-то попыткой повторить меня. А может, я на самом деле не один? Очевидно, взгляд у меня сделался совершенно диким, потому что мама, понимающе вздохнула и присела рядом со мной, словно в детстве, когда со мной случались редкие, очень редкие недомогания, не болезни. Я почти никогда не болел, а именно недомогания, из-за которых она почему-то ужасно переживала и страшно пугалась даже самых невинных симптомов. Теперь-то я знаю почему. Времени мало, Рус, надо действовать. Дарк сейчас в силе, хотя сама не показывается. Она и ее сподвижники командуют Ордой, этими самыми матками. Хотя, если быть точными, ими никто не командует. Я вздрогнул. А что, если и я сам перестану повиноваться себе? Они принесли сюда зародыш. Они выпистывали его в Сибири, а потом торжественно расстреляли на виду у пораженной публики. После этого ни у кого уже не оставалось никаких сомнений. Дарк, похоже, искренне верит, что после Иволги имперцы не посмеют сунуться. Потому что там, где прошли матки, могут помочь только водородные бомбы. С последующей ядерной зимой и всеми вытекающими. Империя скорее уж постарается блокировать зараженные планеты, с надеждой отбить их впоследствии, когда будут разработаны соответствующие технологии. А блокады Dark и же с ней не боятся. Они научились находить дыры в любых сетях. Полагают, что империя просто оставит их в покое, вынуждена само собой. А они тем временем создают свою федерацию или конфедерации из так называемых свободных планет. И это все, отец? Это все, о чем они способны думать? Думаю, да. Дарк и ее сподвижники – тактики, но никак не стратегия. Они просчитывают ситуацию на 3 хода вперед, не больше. Все их действия строго предсказуемы, разумеется, если пользоваться верным алгоритмом. Они помешаны на теории отвлечения сил, на идее, что малый отряд, пробравшись незамеченным, способен совершить великие дела, если внимание противника будет отвлечено по-настоящему крупной операцией. Все участники каковой должны свято верить, что это-то и есть самый главный удар. Сильвания. Все остальное, все было лишь пробой сил и средством отвлечь имперцев. С биоморфами в руках Дарианы взялась за дело всерьез. Что остановит ее теперь, я даже и не знаю. Плечи отца вдруг как-то безвольно обвисли, поникли. Никогда еще в жизни я не видел его настолько потерянным. «Люди потеряли рассудок», — продолжал он медленно и негромко раскачиваясь из стороны в сторону, словно в трансе. «Люди потеряли рассудок и орут: «Свобода, свобода!» Не понимая, что есть цена, которую нельзя платить даже за свободу. Дарк искренне считает империю сосредоточием зла. Я во многом с ней согласен. Но цель таки не оправдывает средства. Вернее, оправдывает, когда речь идет лишь о твоем личном нравственном выборе. Когда на карту поставлена жизнь целой планеты... Он покачал головой горестно и безнадежно. Он поднял взгляд, посмотрел мне в лицо. «Ну вот, ты знаешь все теперь. Кто ты, что ты, почему и как это все произошло. Ты, наверное, хочешь еще спросить? И не про империю, про себя я прав?» «Конечно, папа». Это слово я выговорил с некоторым усилием. Отец почувствовал это, едва заметно нахмурился. «Ты человек», — резко и властно проговорила мама. «Человек. Просто построенный из чуточку другого материала. Получше, чем мы все остальные, помни. Тебе все наши гены. Ты не чужой, ты человек. Различие, не порождающее различие, не есть различие, как было сказано». «Но почему? Почему, мама?» — не выдержал я. «Зачем? Вы сделали это. Заранее планировали, что придется противостоять этим самым биоморфам, и решили...» «Можешь смеяться», — отрезала мама. «Но я лично это предвидела. Биоморфы — слишком опасная и неслучайная находка, чтобы она оказалась в плохих руках. Я не верила и не верю в кристально честных хранителей, что умрут под пытками и не проронят ни слова». Я лично не сомневалась, что биоморфы обязательно попадут или к имперцам, или к тем, кто сражается с ними. А иногда и те, и другие мне одинаково отвратительны. «Как ты можешь так говорить?» — вырвалось у меня. «А те, кто горел в танках на Курской дуге, кто...» «Они святые!» Вновь резко и властно отрезала она. Недаром на полях сражений был обычай строить храмы в честь всех святых в земле российской воссиявших. Всех святых, понимаешь? Они шли честно, грудь на грудь с врагом. В жизни они были всякими, и грешниками, и праведниками, но смерть приняли великую и светлую. А у нас? Дарк тоже сражается с империей, не понимая, что сейчас этого монстра можно завалить, только ударив изнутри. Для чего и нужен был наш план? «Могу тебе сказать, ты был не один». «Не один? Не один биоморф?» «Человек с некоторыми качествами биоморфа, один», — вставил отец. «Кроме тебя, с аналогичными целями в имперские ряды вступили и другие. Не на нашей планете, само собой, это вызвало бы подозрение. Даже среди стержневой нации есть такие, что не шибко любят имперские порядки». Я тяжело вздохнул, мучительно ныла голова. Новое чувство. Я внезапно подумал, что уж очень-очень давно не болел. И быстро, быстрее других, приспособился к имперским порядкам. То, что было в моем теле нечеловеческого, не делало меня непобедимой машиной смерти. К сожалению, конечно, но кое-что все-таки делала. Я по-прежнему многого не понимал. Неужели мои родители уже тогда, будучи совсем зелеными юнцами, сумели спланировать и успешно завершить сложнейший биотехнологический эксперимент, который сейчас, без малого три десятка лет спустя, всем без исключения покажется фантастикой? Как они это сделали? «Методом проб и ошибок», — мрачно сказала мама. Впрочем, ничего особо сложного там и не оказалось. Подошли все стандартные методики от обычного клонирования и подсадки эмбриона. Гормональные же процедуры для субститутивной матери отработаны уже давным-давно, как ты обязан знать. Словно кто-то другой, гораздо более могущественный, уже спланировал все это заранее и позаботился о том, чтобы аборигены без труда смогли осуществить все потребное. Наступило молчание. «Ну, выше голову!» Мама потрепала меня по волосам. «Выше голову, Рус! С потерей Москвы...» «Знаю, знаю, еще не потеряна Россия», — пробурчал я. «Вот именно, не потеряна. Нам надо перехватить Дарк и уничтожить эту нечисть, которую она выращивала». «Где?» «Старый форт», — сказал отец. «Шестая бастионная батарея, а не там». «Я знаю, Дарк расстреляла одну пустую матку, но прячет-то она гораздо больше. Ей нужны силы для вторжения, если она таки на это решится». «Решиться на что?» «Вторгнуться в области внутренних планет, конечно же», — ядовито заметила мама. «Трудно самому сообразить». «Вполне реальный вариант, кстати». Отец вновь стал раскуривать угасшую трубку. После того, как она оказалась достаточно умной, чтобы спланировать тучу... «То есть это все-таки ее творение», — искренне поразился я. «До конца не ясно», — призналась мама. «Я в большей степени...» Отец в меньшей верим, что матки и прочая гадость – результат выполнения заложенной кем-то в биоморфы программы. «Заложенной кем-то», – вздохнул отец. «Ты знаешь, Рус, настоящий исследователь не имеет права довольствоваться таким ответом. Нам надо знать, кем, как и почему была заложена эта программа. Как матки оказались способны к межпланетному и межзвездному путешествию? Это-то уже не укладывается совершенно ни в какие рамки. Описанный тобой их взлет из планеты, как такое возможно? Катались все прочее, что называется, в пределах правил. А вот межзвездные их путешествия очень даже мне подозрительны». «Именно», — кивнула мама. «Никакой биологический объект способностью к антигравитации обладать не может. Это факт. Значит, есть артефакт», — в тон ей сказал папа. «Примерно. Артефакт неземного, нечеловеческого происхождения». «Ну хорошо. А они-то откуда взялись?» — не отступал отец. «Ох, Юра, но сколько же раз мы с тобой об этом спорили?» «Тогда и не будем», — закончил папа. «Пока что надо справиться с Дарк. А это, боюсь, будет потруднее, чем Руслану выбираться с Омеги. Тем не менее, мы стали разрабатывать план».